Глава 36. У меня не было карты, чтобы сориентироваться, но я мог найти дорогу и без нее. Река притягивала меня с непреодолимой силой магнита. С каждой оставшейся позади мили гроза усиливалась, словно этот последний мир понимал, что я стремлюсь его покинуть, и не хотел меня отпускать. У меня на пути бурлил самый настоящий водоворот. Сердитые молнии разрывали небо. Гром гремел, подобно утробному голосу, призывающему меня вернуться обратно. Чикаго исчез в тумане позади, словно мечта. Затем пригороды. Вскоре я оказался в незнакомых местах. Мимо тянулись просторные поля и безлюдные поселки, где я, казалось, был единственной живой душой. Я тронулся еще засветло, но шли часы, и наступила ночь. Огней вокруг не было, и я, как слепой, углублялся в неведомую глушь. Покрывало мрака лишь изредка раздирали ослепительные трезубцы молний, вырывавшиеся из туч. При каждой оранжевой вспышке я видел вокруг только пустоту. Силуэты стеблей кукурузы в полях, одинокие фермы, лишенные света, пышные кроны дубов и кленов, подернутый рябью слой туч на истинно черном небе. Я ехал, ехал и ехал, поглощая одну милю за другой. Я словно находился в пузыре, не слыша ничего, кроме барабанной дроби дождя по крыше машины, и видя лишь серебристое сияние мокрого асфальта в лучах фар впереди. Я потерял счет времени и расстоянию, но, наконец, тяжесть в груди возвестила о близости реки. Сбросив скорость, я всматривался в дорогу перед собой, чувствуя себя словно солдат, готовый встретиться с неприятелем. Вот, наконец, я вернулся туда, где все началось. Среди полей кукурузы и деревьев впереди маячило чудовищное наводнение, бурлящее, расползающееся, словно сорвавшееся с цепи дракон. Остановившись посреди шоссе, я вышел из машины, подставляя себя зубам грозы. Асфальт обрывался прямо передо мной, и там, где должен был быть мост, начиналась обезумевшая река. Жидкая грязь превратилась в лаву, сметающую все с полей и дорог. Я увидел в потоке воды дорожный знак, выписывающий бешеные круги, как диск циркулярной пилы. Поваленный столб, тянущий за собой оборванные провода. Затем целое дерево, цепляющееся за поверхность кривыми пальцами скелета. Добежав до кромки воды, я последовал за течением с дороги в раскисшие поля. Я сбросил с ног ботинки, снял ремень и рубашку, избавившись от всего, что могло затруднить мои движения. Ветер налетал ревущими порывами, едва не опрокидывая меня. Дождь обжигал глаза, и еще одна огромная ветвящаяся молния превратила ночь в день. Меньше чем через секунду взрывом бомбы прогрохотал гром. Гроза находилась прямо надо мной, не двигаясь, ведя по мне огонь изо всех своих орудий. Я вытер лицо, пытаясь определить, в какую сторону идти. Где машина? Где Карли? Я не мог находиться далеко от них, но вода накрыла все вокруг, покрывалом глубоких бурлящих потоков, извивающихся по полям в обоих направлениях. Мимо меня проносился мусор, всплывая и снова погружаясь, похоже на сбежавших с колеса карусели животных. Я искал какой-нибудь ориентир, все равно какой, все что угодно, торчащее из воды, что помогло бы мне найти Карли. Колесо. Бампер. Машина была где-то совсем рядом, плененная под водой вместе с моей женой. Однако ничто не указывало на то, где она. Я беспомощно стоял, глядя на бушующую воду. «Пожалуйста!» И тут множественные миры прислали мне на помощь. Меня самого. Дилан Моран вынырнул из воды прямо передо мной. Нас разделяло не больше 10 футов. Он поднялся подобно морскому существу, покрытый илом и грязью, отфыркиваясь и судорожно пытаясь отдышаться. Все это уже было, но только наоборот. Я был им, а он был мной. Это было то самое мгновение, с которого все началось, но только теперь мы поменялись местами. Он находился в воде, а я был тем, кто стоял на берегу. Когда снова сверкнула молния, в потоках ливня Дилан разглядел меня. Ему потребовалось какое-то мгновение, чтобы понять, что он видит. Я знал это ощущение, потому что сам через это прошел. На лице у Дилана отразилось смятение. Точно так же, как тогда на моем, потому что человек на берегу реки не мог быть реальностью. Но я был реальностью. «Помогите!» — крикнул он. Как крикнул я. Молния погасла, сменившись непроницаемым мраком, и Дилан крикнул снова. «Моя жена тонет! Помогите ее найти!» После чего он скрылся, нырнув в воду. Ударив ногами, Дилан исчез, но я знал, что он не найдет Карли. Я был на его месте и потерпел неудачу. Он будет искать и искать, но так ничего и не найдет. И уплывет в пустоту. Уплывет в другие миры. Теперь спасти Карли должен был я. Я зашел в воду по пояс, и мощный поток сбил меня с ног. Я потерял опору на скользкой земле и упал на спину, и река засосала меня в водоворот, прежде чем я успел сделать вдох. Через считанные мгновения поток уже нес меня по течению, вращая безумными кругами. Я поднимался и падал, задыхаясь. И, наконец, мне удалось вынырнуть на поверхность. Отплюнув воду, я судорожно вздохнул в воздух. Река неслась на меня неумолимым грузовиком, но я лихорадочно работал руками и ногами, борясь с потоком и стараясь оставаться на месте. Ушедшая под воду машина должна была быть где-то поблизости, однако я ее не видел. Нырнув, я буду вынужден плыть вслепую. Времени оставалось в обрез. У меня был только один последний шанс. Я наполнил свои легкие несколькими глубокими вдохами. Вдох, выдох, вдох, выдох. Я заставил себя не торопиться, с каждым разом набирая все больше воздуха, готовясь нырнуть. Сделав последний вдох, я наполнил грудь и задержал дыхание. Какую-то долю секунды я барахтался на поверхности бурлящего потока, затем устремился в глубину и тотчас же погрузился в тишину и мрак. Река была моим врагом. Невидимый мусор, сметенный с бесчисленных акров полей, несся на меня, атакуя со всех сторон. Ветки деревьев втыкались мне в живот, стремясь выдавить из легких задержанный воздух. Острые предметы обдирали кожу. Хотя глаза были открыты, я ничего не видел. Широко раскинув руки в стороны, словно парашютист, в затяжном прыжке, я испытал странное, гладкое ощущение скорости увлекающего меня потока. Я не сопротивлялся. Куда бы ни утащило наводнение машину, я хотел, чтобы оно и меня увлекло туда же. В любую секунду мы могли столкнуться в узком русле. Массивное препятствие преграждало мне путь, и столкновение с ним будет подобно удару с разбега о каменную стену. Все произошло настолько стремительно, что я едва не проплыл мимо. Я почувствовал, как меня швыряет на торчащие из земли корни растущих на берегу деревьев. Одно мгновение я ничего не ощущал, и вот уже мои пальцы скользнули по холодному, гладкому металлу. Машина была здесь, уткнувшаяся в берег. Но я чувствовал, как река отрывает меня от нее. Я попытался ухватиться хоть за что-нибудь, чтобы удержаться на месте, тщетно царапая гладкую сталь и стекло, вонзая ногти в раскисшую глину берега. Внезапно что-то ударило меня в ладонь. Я инстинктивно ухватился за этот предмет двумя пальцами. Течение уносило меня прочь, однако мое тело рывком остановилось. Поток воды стремился заставить меня разжать пальцы, но я держался. Протянув вторую руку, я ухватился за то, что меня спасло. Получив надежную опору, я почувствовал под рукой металл и, наконец, понял, что это такое. Боковое зеркало заднего вида. Я был на месте. Я был у машины. Бурная река трепала меня, словно флаг на древке, но я, что из силы, вцепился в зеркало и свободной рукой постучал в лобовое стекло, чтобы предупредить Карли, дать ей надежду, сообщить, что я здесь. Сквозь толщу черной воды я услышал то, от чего у меня затрепетало сердце. Карли постучала в ответ. Я снова ударил в стекло. «Держись!» После чего быстро перебрался вдоль двери машины. Боковое стекло было целым. То окно, которым воспользовался для спасения я сам, находилось с противоположной стороны, погребенное в грязь. Единственная надежда была у меня на то, чтобы открыть дверь. Борясь с течением, я протянул руку, нащупал ручку и обвил ее пальцами. Я потянул, что из силы. Дверь приоткрылась на пару дюймов, но наткнулась на какое-то препятствие и остановилась. В такую узкую щель Карли не могла выбраться. Я принялся дергать дверь, стараясь ее освободить, однако машину прижало к берегу, и стена земли и камней не позволяла двери открыться дальше. Кузов машины качался под напором воды. Хороший удар должен был сдвинуть его с места. Я уперся ногой в берег и надавил. «Еще раз! Еще и еще!» Машина шаталась, как пьяная, но оставалась на месте. Я надавил обеими ногами, чувствуя, как каждое усилие отзывается криком у меня в легких. Моя грудь горела. Времени оставалось в обрез. Воздух почти закончился, и мне необходимо было сделать вдох, чтобы не умереть. Я должен был принять решение. Все мое тело сжалось в тугую пружину. Я подогнул оба колена, упираясь пятками в раскисшую землю, и выбросил всю свою энергию до последнего атома в один последний отчаянный толчок. Машина качнулась, кузов приподнялся, что-то резко сместилось, и вся машина, освободившись, поплыла по воде. Практически мгновенно течение подхватило ее и понесло вниз. Препятствие внезапно исчезло, и дверь распахнулась настежь, едва не вырвавшись у меня из руки. Я почувствовал, как машина увлекает меня за собой, словно лошадь всадника, вылетевшего из седла. Колеса налетели на дно, кузов описал пируэт, и я услышал скрежет мнущегося металла, готового лопнуть. Я протянул руку в салон машины. Карли протянула руку навстречу. Одно мгновение мы были вместе, всего одно. Наши руки встретились, пальцы переплелись. Я почувствовал прикосновение тела Карли. Я с силой потянул. Ее тело выскользнуло из машины, и я отпустил ее. Подобно ракете, Карли взмыла вверх к поверхности, до которой было всего несколько дюймов. Где-то у меня над головой она вынырнула в ночной воздух. Ощутила лицом дождь, наполняя легкие сладостным кислородом. Я также устремился вверх. У меня больше не осталось времени. Я отчаянно оттолкнулся ногой, следуя за Карли, но в тот самый момент, как мои руки вырвались из воды, что-то резким рывком остановило меня и потянуло обратно. Я попытался подняться над поверхностью, освободиться, выплыть, но невозможный груз удерживал мою ногу мертвой хваткой, не выпуская. Я рвался изо всех сил, но ничего не мог поделать. Ремень безопасности. Моя щиколотка запуталась в ремне безопасности. Машина, это огромное стальное чудовище, увлекало меня за собой по течению. Я согнулся пополам, стараясь освободиться, но поток развернул меня, и ремень еще раз обвился вокруг лодыжки. Я отчаянно тянул ногу, но буквально слышал, как машина и река хохочут над моими тщетными попытками. Воздух в моих легких начал просачиваться в воду. Один пузырек за другим вырывались из носа и рта. Черные тучи опустились на мое сознание. Сердце, как сумасшедшее, забилось в рваном ритме. Не в силах больше сдерживаться, моя грудь сдалась. Я резко выдохнул, чувствуя, как последний кислород покидает легкие. Теперь мне требовалось сделать вдох, Я не мог сдержаться. Я сделал вдох, сознавая, что никакого воздуха здесь нет. Я открыл рот, и мои губы обозначили последнее беззвучное слово. Карли. Река жадно хлынула мне в легкие.